А вот миссис Питер Д. Одл не заметила ничего. Когда я проводил ее в кабинет, она сразу уставилась на Вульфа и продолжала таращиться на него, даже подойдя к его столу. Следом за ней вошла секретарша. Вульф, естественно, даже не подумал привстать им навстречу. «Шарлотта Хабер, мой секретарь», — представила миссис Одл. «Я привела ее с собой на тот случай, если мне что-нибудь понадобится». Она шагнула к красному кожаному креслу, уселась и положила сумочку на маленький столик возле подлокотника. Я придвинул одно из желтых кресел секретарши. По взгляду, которым удостоила меня у двери миссис Хабер, несложно было догадаться, что она предпочла бы находиться где-нибудь в другом месте. Ее узкий лоб был наморщен, отчего казался еще уже, а сложенные бантиком губы делали и без того маленький ротик почти невидимым. «Я навела про вас справки в трех местах», — скрипучим голосом обратилась миссис Одл к Вульфу. «Вы своенравны и упрямы, берете огромные гонорары, но на вас можно положиться». Вульф хрюкнул. «Вам следовало копнуть глубже», — ворчливо сказал он. «Как насчет профессионализма?» «О, судя по откликам, соображаете вы неплохо. Впрочем, на этот счет я составлю мнение сама. Ваш человек сказал мне, что, по вашим словам, полиция не уделяет должного внимания самому важному вопросу, а именно, почему мой муж пошел в комнату Браунинга и выдвинул тот самый ящик. Я хочу знать, почему именно это так важно». Она взяла сумочку, раскрыла и извлекла наружу чековую книжку. «Сколько вы хотите за ответ на мой вопрос?» Вульф потряс головой. «Я обсуждаю подобные тонкости только с клиентами, а на вас я не работаю. Однако, учитывая, что мистер Гудвин сослался на меня, о чем я даже не подозревал, я сделаю для вас исключение». Когда речь идет о судебном процессе по делу об убийстве, подозреваемый может быть осужден и без доказанного мотива. Разумеется, присяжным проще вынести вердикт, когда мотив преступления установлен, но это не является обязательным условием. Совсем иное дело, когда убийство только расследуется. Здесь уже выяснить мотивацию необходимо. Много веков назад на древнем языке был задан вопрос «Куи боно?» Кому это выгодно? Пытаться выяснить, кто подложил бомбу в ящик, не зная, для кого она предназначалась, дело гиблое. Чтобы узнать же это, нужно выяснить, почему ваш муж вошел в эту комнату и выдвинул тот ящик, а также кто знал о том, что он это сделает. Собственно говоря, это и есть самый главный вопрос. Кто знал, что он так поступит? И знал ли? Если бы дело расследовал я, то сосредоточил бы все усилия на решении именно этого вопроса, отбросив все другие. Я вам ответил, мадам, и гонорара не потребую, поскольку мистер Гудвин процитировал меня без моего ведома и согласия. Она по-прежнему не выпускала из руки чековую книжку. Полиции считают, что бомба предназначалась для Эймора Браунинга. Несомненно. Вполне разумное предположение. Но если на самом деле она предназначалась для вашего супруга, то полиция зря тратит время и ничего не добьется. Почему вы считаете, что бомба предназначалась для моего мужа? Я так не считаю, но я полагаю, что это вовсе не исключено. И повторяю, в первую очередь я бы хотел узнать, знал ли кто-нибудь о том, что он собирается войти в эту комнату и выдвинуть этот ящик,